Глава 8. «Здравствуйте, Людмила Федоровна!» Улыбаясь, приветствовал Станислав Кричко, открывшую ему дверь квартиры пожилую женщину. Та хмуро посмотрела на него и буркнула. «А вам-то чего от меня еще нужно? Никакого покоя старой женщине нет. Отдала я уже ключи, не сдаются комнаты, уже месяца два как не сдаются». «Ну, какая же вы старая! Вам, небось, еще и 60 нет?» Усмехнулся Кричко, достал удостоверение и протянул его ворчливой женщине. Та внимательно изучила удостоверение, смерила Станислава суровым взглядом и сверила его лицо с фото. Потом протянула обратно удостоверение и спросила. «Что еще, никого не нашли, что ли?» «Нет», — развел руками Кричко. «А можно мне с вами, уважаемая Людмила Федоровна, поговорить?» «Входи, раз уж вежливый такой полковник», — позволила женщина и посторонилась. «А то ведь в прошлый раз вломились ко мне, так и позволения не спросили. Разувайся только», — ворчливо сказала она. «Вломились и в обуви, прямо по чистому полу». «Какое безобразие!» — посетовал Кричко и, войдя в чистенько прибранную гостиную, похвалил хозяйку. «У вас тут, Людмила Федоровна, прямо как в палате больницы, такая же чистота». Хозяйка покосилась на гостя, подозревая его в ехидстве, но физиономия Кричко была серьезной, и тогда она сдалась и хмуриться перестала. 35 лет в санитарках проработала», — пояснила она. «Привычка уже выработалась». «Хорошая привычка», — похвалил Станислав. «Правильная, надо сказать, привычка. Я и сам порядок люблю», — слукавил он, чтобы расположить к себе ворчливую хозяйку. Та снова с недоверием посмотрела на Станислава, но было заметно, что Перцева уже готова смягчить свой тон. «Вы, наверное, в квартире одна живете, поэтому и чистота такая у вас», — поинтересовался Кричко. «Некому мусорить». «Еще чего, одна», — фыркнула Людмила Федоровна. «С внуком, с Ростиком живу. Родители его в деревне, а он вот в город захотел. Да и пусть». «У меня все одно ему лучше, чем с этими алкашами, родителями его. Он мальчик умный, работящий, и мне на старости помощник будет». Неожиданно для себя самой разговорилась хозяйка квартиры, что было на руку Кричко. «Взрослый внук-то?» — поинтересовался он. «Так взрослый уже», — кивнула она. «Армию отслужил, теперь работает мэр... В общем, в магазине товары расставляет и учится на заочном на юриста». Женщина улыбнулась и гордо сообщила Станиславу. «В общем, потом будет адвокатом, как он мне сам заявил». «Ах, так мы с вашим внуком, можно сказать, даже будущие коллеги», — делано удивленно произнес Кричко и тем самым окончательно расположил к себе ворчливую женщину. «А хотите чаю с печеньем?» — спросила оттаившая от такого к ней вежливого отношения женщина. «Вот уж спасибо, но, боюсь, Людмила Федоровна, у меня времени не очень много». Хотел было отказаться Станислав, но потом махнул рукой и сказал довольной хозяйке. «А ладно, давайте почаевничаем». Они прошли на кухню, и пока Людмила Федоровна кипятила в чайнике воду да заваривала ароматный чай, Кричко стал у нее расспрашивать о соседней квартире и о тех, кто посуточно ее снимал. «Так кто снимал? Кому мне хозяин говорил ключи дать, тому и давала», рассказывала Перцева, накрывая на стол. «Вот как моя подружка закадычная Вероника, что в твоей квартире жила, умерла, так Паша, ее сынок, сразу же объявление дал, мол, сдается квартирка посуточно или студентам на время учебы. Но студенты не шли, уж больно большую цену Паша заломил. Он пока на свою дочку квартиру оформлял, решил, что деньги не помешают. Ну и дал объявление». «И много было желающих на сутки-то снять?» — поинтересовался Станислав. «Ну, командированные были, они и на неделю, и даже на две снимали, кто как. А в основном молодежь спрашивала. Молодежь-то нынче, сами знаете, какая разнузданная. Так вот, в основном молодые и брали ключики. Были даже постоянные клиенты. Но у меня все строго было. Паспорт брала и все данные в тетрадку переписывала. Только потом отдавала ключи». «Ах, вот даже как!» — удивился Станислав. «А вот следователю вы об этом отчего-то не сказали». «А чего это я должна была ему говорить?» — снова фыркнула Перцева. Они тут ко мне вломились, в чистую квартиру обутые, даже разрешения не спросили, и смотрели на меня так, словно это я из окна соседней квартиры стреляла и ту женщину убила. С чего это я им все выкладывать должна? Тем более, что сведения о клиентах — это конфиденциальная информация, вот». «Да-да», — сдерживая улыбку, покивал Станислав. «Конфиденциальность прежде всего. Скажите, а вот тетрадочка-то у вас сохранилась, куда вы все данные съемщиков вписывали?» «А как же? Так у меня и лежит в комоде в спальне. Мало ли, вдруг кто спросит». «А у вас ее, значит, никто не спрашивал?» Перцева снова презрительно фыркнула. «Никто не спрашивал. Про ключи спрашивали, про то, кому ключи давала, кроме тех, кто по объявлению приходил, тоже спрашивали. Но я-то никому не давала, просто так. Квартира не моя, вот и не давала, мало ли. А вот про записи не спрашивали, а я и не говорила». Гордо вскинула она подбородок. «А мне вот сказали», — хитро улыбнулся хозяйке Станислав и, отхлебнув чаю, похвалил. «Ммм, какой ароматный у вас чаишка!» «Так вы ведь в квартиру не вламывались, разулись, вежливо попросились, вопросы вежливо задавали, вот потому и рассказала!» — ответила улыбкой на улыбку Кричко Перцева. «А показать-то мне покажете вашу тетрадку?» — хитро подмигнул Кричко хозяйке. Та посмотрела на полковника внимательно и с некоторым сомнением, но потом тоже подмигнула ему в ответ и, махнув рукой, встала. «А покажу, чего уж там!» Она вышла и вернулась через некоторое время с толстенькой тетрадочкой. «Вот, тут все, кто за полгода приходил и кто снимал квартирку. Тут и адреса есть». Она положила тетрадочку на стол и сверху прихлопнула ее ладошкой. «Ого!» — удивился Станислав, открыв тетрадку и пролистав ее. «Как много! А вы не могли бы мне, Людмила Федоровна, эту тетрадочку одолжить на время? Хотелось бы ее изучить повнимательнее, но потом я вам ее верну всенепременно». Перцева снова с недоверием посмотрела на Кричко, но, не найдя в нем ничего заслуживающего ее неодобрения, махнула рукой и сказала: «Да забирайте насовсем, она мне и ни к чему уже, эта тетрадка. Теперь-то в квартире Ирочка, внучка Вероники Алексеевны, живет. Пару месяцев назад въехала. Никому теперь сдавать ее не будут, после того, как там такие дела произошли». «И еще пара вопросов, Людмила Федоровна». Кричко отпил чай и серьезно посмотрел на хозяйку. «В тот день или накануне дня, когда произошло убийство, и из соседской квартиры стреляли, вы ничего подозрительного не видели?» «Днем все тихо было», — вздохнула Перцева. «А вот вечером... Я ведь в 10 часов в свою комнату ухожу. У меня там и телевизор есть, я кино смотрю. И хотя и спать поздно ложусь, но никуда не выхожу уже. Может, Ростик чего слышал? Он тем вечером поздно пришел, гулял с кем-то, а потом с парнями в подъезде еще и общался до полуночи». «А квартиру вы всегда после постояльцев сами убирали? Последний раз после студентов?» «Квартиру я всегда после всех сама и мыла, и после студентов тоже. А как же? Но не в тот день мыла, когда ключи они вернули. Меня тогда в городе не было, к сестре ездила в Ивантеевку, а на другое утро». «То есть это было 27-го числа?» — уточнил Станислав. «Ну да, 27-го. А на следующий день оно вон как все вышло. Кто-то влез, значит, в квартиру-то». «А с внуком вашим, с Ростиславом, мне можно будет переговорить? Где мне его найти?» «Да где ж еще?» — удивленно произнесла Людмила Федоровна. «На работе он сейчас в Пятерочке, той, что на улице Свободы, ага. Найдешь, небось. Спросишь Перцева Ростислава Александровича. Он там до 10 вечера работает, так что вполне даже найдешь. Там он, где ж ему еще быть-то?» Но его вроде бы как уже спрашивали, что он видел или слышал. «Работа у нас такая, что не по одному разу приходится людей обходить и вопросы задавать», — улыбнулся Станислав и встал из-за стола. «Спасибо вам за угощение, Людмила Федоровна, и за доверие, спасибо». Он взял тетрадку, которую принесла Перцева. «В нашем деле ведь как? Если люди доверяют, то и рассказывают нам иной раз такие вещи, которые потом помогают найти преступника. Вроде бы мелочь, и не обратишь на нее поначалу внимания, а потом раз — и понял. Вот оно, главное-то. «Да чего уж там, чем я помогла-то?» — смутилась хозяйка. «С добрым и вежливым человеком чего же не поговорить-то? Чего не рассказать-то?» «Всего вам хорошего и здоровья», — откланялся Станислав и отправился искать внука женщины Ростислава.